Глава 18. «Ты сегодня поздно». Вероника вышла в прихожую встретить мужа. Хорошая жена так и должна поступать, когда ее благоверный возвращается с работы. Она взяла сумку из его рук и, улыбаясь, прислонилась к косяку, ждала поцелуя. Хороший муж, возвращаясь домой, так и должен поступать. Поцелуй — знак любви, знак радости при встрече. Поцелуй говорит о том, что муж скучал. Но Антон в очередной раз забыл об этом. «Работы много, вот и поздно. Накормишь?» Отодвинув ее плечом и даже не заметив этого, он прошел на кухню. «Она накормит. Превосходный кусок рыбы и приличная порция картофельного пюре давно ждали Антона. И крепкий чай в его любимой огромных размеров кружке. Разогрев в микроволновке поздний ужин поздно вернувшегося мужа, Ника села напротив». Уткнула подбородок в сцепленные руки. Сидели молча. И в этом молчании было что-то неправильное, недоброе, с чем обязательно надо разобраться. «Вкусно. Спасибо». Антон отодвинул пустую тарелку, потянулся к чаю. «Антон, а что происходит?» Вероника дала ему возможность спокойно поужинать, а теперь настало время поговорить. Собственно, оно настало уже давным-давно. «А что не так?» Отвечая, он не поднял глаз и словно спрятался от нее за простыми движениями. Подвинуть сахарницу, дотянуться до ложки. «Не пойму, ты разлюбил меня или наказываешь за что-то?» «С чего ты взяла?» Он громко застучал ложкой, размешивая сахар. «Ух уж мне эти женские фантазии!» «Это что? Попытка пошутить? Но шутник из него сомнительный. Дрянь из него шутник, если уж говорить честно». «Ты едва смотришь в мою сторону». «Да ладно! Как я могу не смотреть на свою знаменитую жену?» Антон криво усмехнулся. Слово «знаменитое» прозвучало в его устах особенно язвительно. «Которая еще и зарабатывает больше меня. Раза в три. И да, этот бедолага живет в ее квартире». Антон, наконец, поднял голову. Глаза злые и какие-то чужие. Глаза незнакомого ей человека. Неужели в его встревоженной душе завелся червячок зависти к более удачливой жене и уже грызет, не на шутку лишая покоя, так что невозможно скрывать? Да это же просто смешно! «Антон, ты себя слышишь? Да, я зарабатываю больше, мне пока просто везет, но это везение может закончиться в любой момент». «Не оборвется, папаша не даст». Он нагнулся над столом, глядя на Веронику в упор. «Его прелестная дочурка всегда будет в шоколаде». «И что? Это так плохо?» «Плохо. Я говорил тебе, что хочу равноценного партнерства». Звонким от злости голосом ответил Антон. «Равноценного! Иначе как мне сохранить свое достоинство, если ты во всем выше меня?» «Господи, что за фигню он несет? Кто хоть покушается на его достоинство? Кому это надо? Уж не ей ли? Женщине, которой Антон совсем недавно клялся в любви, называя самым дорогим подарком, который уготовила ему судьба. «Давай закончим этот разговор», — с легкой досадой произнесла Вероника. «Успокоишься, отдохнешь и сам поймешь, какой ерунды ты только что наговорил. Отдохнешь тут», — проворчал Антон и, сделав последний глоток чая из своей бездонной кружки, добавил сердито. «Я спать». Поднимаясь из-за стола, он оттолкнул белый пластиковый стул, их недавнее совместное приобретение, которое едва не опрокинулся на пол. Выместил свою злость на бедном стуле и ушел. Ну и ну. Вероника, расстроенная, да нельзя, занялась посудой. Не ожидала она такого поворота, начиная этот разговор. Она? Выше Антона? Бред. И какая муха его укусила. Это была первая их размолвка. И, наверное, не последняя. Если Антон не справится со своей ревностью к ее успехам, плохи их дела. Семейное благополучие уже под вопросом, а дальше больше. Возникнет противоборство, молчаливое отчуждение или что-то еще нехорошее и ненужное. Серьезно, не проще ли просто порадоваться успехам своей супруги, а не нервничать и злиться, сравнивая себя с ней? Так и до комплекса неудачника докатиться можно». Поставив в шкаф насухо вытертую тарелку, Ника взглянула на часы. 11:30. Слишком поздно для звонка матери. Жаль, немного добрых слов ей сейчас бы не помешали. Завтра съемки, ей надо быть в форме, а запас позитива истощен. Спасибо тебе за это, Антоша. Хороший муж. Еще совсем светло, а это дело требует темноты. Но ее героине плевать. Пусть видят, пусть знают. Вот идеальное место, достойное задуманной ею мести. Здесь, на асфальтовой дорожке, прямо возле дома этой человекообразной твари. С отчаянной решимостью в глазах Вероника достала трафарет и белую краску. Вывела на асфальте номер телефона, и это цепляющее слово «сладкое» рядом. Чтоб ни у кого не осталось сомнений, зачем здесь этот номер. «Ника, играй! Оглянись по сторонам!» Голос режиссера, усиленный микрофоном, оглушил. «Ты же не хочешь, чтобы тебя застукали!» «Да-да, сейчас!» Пригнувшись, огляделась. Никто не обращал никакого внимания на девушку, малевавшую что-то на асфальте. Люди обычно равнодушны друг к другу. Вероника впервые играла такую роль. Девчонка Лина – отрицательный персонаж, мстит своей подруге, что та увела ее парня. Любимого до сумасшествия, которого Лина уже давно видела своим мужем. А эта паршивка соблазнила, присвоила себе дрянь. Вероника распаляла себя такими мыслями, вживаясь в роль. Теперь, когда Лина оставит с десяток таких следов на асфальте, бывшую подругу ждет немало неприятных звонков от жаждавших любви кавалеров. Вот оно, торжество справедливости. Сделав последний мазок кистью, со злорадным удовольствием Вероника окинула сделанное потемневшим взглядом. Какой все-таки кайф, оказывается, сделать человеку заслуженную им гадость, говорил ее взгляд. «Неплохо». Голос режиссера, взмах его руки, остановил съемку. «На сегодня все, ребята, все свободны!» Выключились осветительные приборы, и сразу стало темнее, словно сумрачное небо вдруг опустилось ниже, готовясь к ночи. Народ зашевелился, спешно собираясь домой. Еще можно успеть с толком провести этот пятничный вечер. Вероника окинула взглядом площадку, пытаясь найти Дэна. Попросит парня отвезти ее домой. Она совершенно без сил. Выложилась в последней сцене так, что удивила саму себя. Играя, она по-настоящему злилась. Гнев в душе поднимался к самому горлу, заставлял тяжело дышать, словно эта история измены и предательства произошла в ее жизни, а не в кино, которое снимал известный режиссер и которому прочили большой успех. Когда Веронике предложили эту роль, первой мыслью было отказаться. Она не сумеет, нет, она же ничего не знает о мести. Что это за беспощадный зверь, оживавший в душе обиженного человека? Что за странное лекарство от душевных ран? И отказалась бы, если б не Дэн. Он вправил ей мозги. Молодой актрисе отказываться от предложений сняться в интересном фильме равно несусветной глупости. Поняла, сказал и пальцем у виска покрутил. Пока игра получалась, но дальше по сценарию ее неуспокоившаяся героиня начнет искать другие способы мести, мелкие, но действенные и очень подлые, доберется до близких той девчонки, до ее матери. И эту тварь, у которой нет ничего святого, Веронике надо сыграть, перевоплотиться, быть убедительной, быть такой, каких она ненавидела, хоть и никогда не встречала. Дэн помахал ей рукой, кивнул вопросительно. «Так мы едем?» «Едем, да». Ника прибавила шагу, но тут зазвонил телефон, улетевший куда-то на дно сумки. Нашарив мобильник, который никак не хотел успокаиваться, увидела на экране имя отца. «Ну что, Вероника, отец выполнил твою просьбу», — начал он, поздоровавшись. «Нашлась новорожденная». Стыд какой! Поглощенная новым фильмом и новой ролью, Ника и забыла о своей просьбе. «Нет, ну как так?» Забывается все, даже то, что обязательно должен помнить. Правда. Она поморщилась, мысленно ругая себя за непонятную забывчивость. Ты разыскал ребенка? Конечно, правда. Семенов постарался. Его хлебом не корми, дай кого-то разыскать. Вот только что ты будешь делать с этой информацией, я не знаю. Значит, это девочка. Что еще о ней известно? Я могу увидеть ее? Зовут Оля Спасская. Фамилию при удочерении дали новые родители. Увидеть можешь. Адрес детского дома в Подмосковье я тебе пришлю. Детского дома? Да, эти люди вернули ребенка. Его голос потяжелел. Наигрались. «Ничего себе!» Вероника уже подходила к автомобилю Дэна, но, услышав последнюю фразу, остановилась, словно споткнулась на ровном месте. «Как это подло! Дважды брошенная маленькая девочка! Как же ей жить теперь на белом свете?» Ника взглянула на небо, словно там на серых облаках был ответ. «Да, вот такая невеселая история», — продолжал Ян Андреевич. «Говорят, трудный, замкнутый ребенок. Наверное, ее просто не любили», — заволновалась Вероника. «Только нелюбимые такими становятся». «Ладно, дочь, мне надо идти. Ты там не очень-то переживай, обещаешь? И держи меня в курсе». Завтра же, в свой свободный от съемок день, Ника съездит в этот детский дом и все как следует разузнает. Наверное, ей можно будет видеться с девочкой, вместе гулять и играть. Она может отвезти Олю в парк или кафе и стать ее другом. Да, завтра все станет ясно. Вероника отправится туда с самого утра, не откладывая, пока не исчезла в душе злость на этот несправедливый, неприветливый мир, в котором так легко обидеть ребенка.